Итак, давайте сразу к делу. Я помогу вам со стиркой. Вы окажете мне большую честь, если дадите постирать ваше нижнее белье. Ага, 100 раз я тебе дам его постирать. Ой-ой, не хотите стирать свои вещи вместе с моими? Понятно, переходный возраст. А свою-то одежду ты зачем у меня стирать собрался? Хочешь остаться на ночь, что ли? Иди к себе домой. Прямо сейчас, если можно. Хотя стой. Если хочешь помочь, можешь подсобить в поисках руки мумии, которую я зашвырнула куда-то туда. Прямо в горы хлама, когда услышала, как ты заговорил. Хорошо? Оги-кун, по идее, в курсе, какие события разворачивались вокруг мумифицированной руки обезьяны в этом и прошлом году. Так что можно ничего не объяснять. Он же знает, да? Раз назвал эту руку объедками. Правда, не уверена, что посвящала его в детали того, что случилось с мумией в самом конце. Но раз знает, то наверняка от меня услышал. И все же трудно представить, будто где-то остались какие-то объедки. Что ни говори, а та девочка-вампирша славится прекрасным аппетитом. Не думаю, что она могла проглядеть такое лакомство. Значит, я что-то напутала? Возможно, приняла ее за руку какой-нибудь большой статуэтки? Не помню, чтобы покупала именно мумию обезьяны. Но не так уж и страшно, если я все же приобрела что-нибудь такое. Даже не хочу об этом думать. Но что если... Если во время весенней генеральной уборки, прошедшей перед тем, как мы устроили полдник, как раз во время уборки, которой занимался, конечно же, Рарги Сэмпай, а не я, рука мумии случайно затерялась где-то здесь. В таком случае наша невнимательность перешла все границы. Ха-ха, не останься объедков, не было бы и осадка на сердце, да, Суруга Сэмпай? Осадок на сердце? Сожаление? Нужно помочь вам с поисками? Не беспокойтесь, это проще простого. Вспоминаю времена, когда мы выезжали в одну заброшенную деревню и занимались там полевыми работами. Сравнив мою комнату даже не с руинами замка, а с заброшенной деревней, Оги-кун бесстрашно и проворно протиснулся между башен хлама. Пола под ногами почти не было видно, и шли мы неизвестно куда. Но Кахая это ничуть не смутило. Он беспощадно разносил горы мусора и быстрым шагом пробирался все дальше вглубь хаоса, ступая прямо по вещам. Он без колебаний топтался по ним. В буддийской культуре ноги человека являются чем-то низменным, непристойным, грязным. Поэтому указывать пальцами ног или показывать человеку голые стопы считается очень сильным оскорблением, не говоря уже о том, чтобы трогать ногами чьи-то вещи или тем более топтаться по ним. Наверное, вот такая дерзость как раз и есть то самое, что нужно для уборки. Я понимала, что собираюсь выбросить весь этот хлам, но все же старательно искала хотя бы кусочек чистого пола, чтобы не наступить на что-нибудь. Поэтому подкрепление в лице Оги-куна отрада для моих глаз. «Ступай осторожней, Оги-кун, а то вдруг попадется что-то острое. Не волнуйтесь, я еще острее». С таким ответом, смахивающим на лозунг «Эсприт», Lotus Esprit – спортивный автомобиль, который славится своим острым кузовом с сломанными линиями. Он оттолкнул в сторону преградивший нам путь диван. Тот зловеще заскрипел. Ломая почти все, что только попадалось нам под руку, мы с большим трудом достигли дальней части комнаты. Безмятежное лицо Оги-куна совершенно не сочеталось с его решительными действиями. Он ломал и крушил все под своими ногами. Прямо какой-то пронзающий разрушитель. Но с поломанными вещами куда проще распрощаться. Однако стоит сказать, что полевые работы племянника Ошна-мэмы никуда не годились. Он должен был беспокоиться о сохранности вещей на местах, а не ломать все подряд. Моя комната все равно, что руины какой-нибудь деревни. Неосторожные действия могут привести к новым обвалам и разрушениям. «Ой, а что это здесь такое?» спросил наигранным тоном Оги-кун, остановившись. «У меня плохое предчувствие. Сейчас начнутся подколки в мой адрес. Я ощущаю это напряжение в воздухе». «Ну и что там у тебя, Оги-кун? Обнаружил иойную книжку? Этим ты меня не напугаешь?» «Если бы мы искали иойную книжку, наше путешествие здесь бы уже и закончилось». «Какой противный взгляд у этого парня! Что еще за цирк брутального гарсона? Я высосу из тебя все соки, брутальный гарсон!» «Да сосите вы что хотите, мы здесь не за этим». Оги-кун одним ударом разнес башню из наваленных друг на друга вещей. крайне решительный и мощный удар. Слишком жестокое обращение с моим хламом. Но мне странно полегчало. Рараги-сэмпай относится к моим вещам с такой же бережностью. Наверное, когда что-то принадлежит не тебе, а кому-то другому, гораздо легче обращаться с этим без лишних раздумий, да? И вот благодаря решительным действиям Огикуна я заметила кое-что новое. Впервые за долгое время увидела Фусуму. Скользящая дверь, размером где-то с татами, в виде обклеенной с двух сторон бумагой деревянной рамы. Ранее скрытую за башнями из хлама. Проходя по коридору мимо своей комнаты, я даже не замечала ее. И в этой Фусуме торчала левая рука мумии. «Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Нечего за мной повторять!» Впрочем, топтать, ломать и так далее, а также избавляться от гор хлама, которые так идут на выброс, всего лишь этапы задачи на упорядочение. Однако если в процессе наведения порядка страдает комната, это переходит уже все границы. Я, конечно, догадывалась, что горы сваленных друг на друга вещей портят и стены, и татами. Но сломать новую Фусуму – это уже... «А, Суруга-сэмпай, вы сломали такую замечательную Фусуму! Шедевр японской росписи! Вы просто швырнули в нее обезьянью кисть! Не говори так, будто вина моя! Все из-за тебя! Ты нарисовался у меня за спиной и вдруг заговорил!» «Ну и ну, обвиняете своего кахая? Когда в баскетболе у вас выбивают мяч из рук, вы оправдываетесь словами «Противник меня здорово напугал»?» «Ов». Какие-то странные слова он подобрал, если призадуматься. Тогда получается, что он будто бы специально меня напугал. Возможно, и специально. С ним все может быть. В нем есть что-то подозрительное. Как бы то ни было, кисть мумии угодила прямиком в центр нарисованной на Фусуме картины. Признаться, я давненько ее не замечала. Но это все потом. Сейчас куда важнее разобраться с мумифицированной обезьяньей рукой. Ее здесь и быть не должно. Но все же из моей головы никак не уходила мысль, я сломала дом. Как говорится, свой больной зуб важнее идущей войны. Да, дедушка и бабушка по большому счету махнули рукой на грязь в моей комнате, однако за сломанную Фусуму мне попадет по полной программе. Не сравнить с тем, когда ругают малыша за рисование карандашом на стенах. Как видно, это очень дорогая Фусума. Может статься, что она из разряда национального достояния и обладает исторической ценностью, да? Выскажу свое экспертное мнение. В недавнем прошлом такие Фусумы могли быть приданным невесты. Ты не можешь проводить экспертизу на глазок! Ах, что ж теперь с этим делать? Не хотите ли сперва перекусить? По дороге сюда я купила хлеб с отрубями. Хлеб с отрубями. Фусума-пан. Нечего мне предлагать низкокалорийный хлеб, который прямо так и намекает на умышленное преступление. И раз уж ты об этом заговорил, то сперва иди и вытащи мне ту руку из Фусумы. Есть, вас понял. Суруга-сэмпай, я никогда не прикословил вам, так позвольте же мне и сегодня следовать вашим приказам. И как верный кахай, действующий только по моему слову, он бесстрашно схватился за руку мумии, застрявшую в Фусуме, будто тут она и росла. А затем резким и крайне неосторожным движением выдернул ее оттуда. Так дыра только больше стала. Но это было неизбежно. Ого, а это что? Огикун наклонил голову. Вело уронил ее на бок. Если честно, это движение было до странного неприятным. Но я понимала, почему он так сделал. Причина была в том, что рука мумии что-то сжимала. Крепко-крепко. Хотя совсем недавно ладонь была раскрытой, как при игре в камень-ножницы-бумага. Рука сжимала письмо, видимо, спрятанное внутри Фусумы.